гуру. Служение не прерывается ничем, ни болезнью, ни старостью, ни тягостью внешнего окружения. Оно совершается как бы поверх всех сочетаний плотных условий, и благоприятных, и противоборствующих. Поэтому оно называется великим. Великое служение по плечу только тем, кто велик духом.